Прислушиваясь к разговору и оглядывая зал, Гирин обратил внимание на среднего роста девушку, стоявшую под большим панно. Ее прямая и в то же время свободная, не скованная осанка говорила о долгой дружбе со спортом, гимнастикой или танцами. Простое голубое платье, туго стянутое черным пояском, не скрывало фигуры, столь соответствующей гиринскому понятию прекрасного, что у того перехватило дыхание. Ее необычайно большие серые глаза, казавшиеся темными от ярких, как у детей, белков, вдруг встретились со взглядом Гирина. Девушка чуть улыбнулась, встряхнула короткими черными волосами. Гирин почувствовал немое одобрение и, повинуясь ему, существовавшему, наверное, только в воображении, Гирин подошел к художникам. «Я услышал ваше высказывание насчет скульптуры», — обратился Гирин к полному с сильной проседью художнику, показавшемуся главой этой группы. «Может быть, вы поясните мне, что вы понимаете под красотой? Ваша соратница по искусству», — Гирин кивнул в сторону худенькой женщины, — «заявила, что статуя некрасива, а мне она кажется очень красивой. Следовательно, я чего-то тут не понимаю». Глава художников посмотрел на Гирина со снисходительным сожалением. «Надо различать красоту и красивость», — назидательно сказал он. «Красивость — это то, что представляется красотой для людей обычных, с неразвитым вкусом. А красота...» Он многозначительно умолк. «И все же, как бы это яснее...» Несмотря на свой апломб, художник замялся. Это отношение художника к жизни. Если оно светлое, с верой в счастье, с близостью к народу, к жизни, глубоко проникает в жизнь, то тогда получается красота». «В произведениях художника?» «Безусловно». «Я не про то спрашиваю. Есть ли в природе, вне художника, это красота или красивость все равно, или она получается только путем создания ее художниками? Что, по-моему, идеалистическая выдумка». Художник покраснел. Привлеченные спором посетители подошли поближе. «Конечно, красота существует в мире, но для ее понимания нужен развитый вкус, нужно чутье художника, и его долг — выявлять и показывать ее людям». «Вот, наконец-то! Значит, красота существует помимо нас, в объективной реальности, как говорят философы. А если так, то какие критерии есть у вас для определения красоты?» «Я вас не понимаю», — пробормотал художник, более уже не смотревший на Гирина с превосходством жреца искусства.